конце концов проклятая коробка все-таки грохнулась. Сразу было понятно, что она грохнется, стояла неустойчиво и как-то боком, а он все швырял и швырял в нее разные предметы, словно в помойку. «Володя!» — жалобно вскрикнула Жанна, самая молодая и впечатлительная сотрудница его отдела, и ринулась подбирать. «Что?» — рявкнул он, и она попятилась, испугавшись. «Упала же! Я вижу!» Он дернул с пола коробку. Оставшееся в ней барахло жалобно звякнуло, и, зарычав, он вывалил все на пол в общую кучу и впрямь выглядевшую непристойно и жалко, как мусорная. «Это все, что ты нажил на своей хреновой работе? Вот эта самая куча мусора и больше ничего?» «Володька, не бузи!» — с осторожным добродушием посоветовал заместитель из-за своего компьютера. «Сделанного не воротишь. Может, оно и к лучшему, что ты уходишь?» «Я не ухожу!» Процедил сквозь зубы Владимир Береговой, бывший до недавнего времени начальником IT-отдела. «Меня увольняют!» «Вот именно! Вот именно, что увольняют! И отдел теперь не твой! И заместитель не твой! И эта самая... как ее... Жанна вовсе не твоя сотрудница!» «А сделанного ясный хобот не воротишь!» Жанна ползала по светлому ковролину, собирала раскатившиеся ручки, разлетевшиеся листки, мятые файловые папки, флешки без колпачков, тюбик термопасты, древнюю дискету с горячо любимой игрой Warcraft 1, выпущенной, кажется, в 96-м году, и прочую ерунду. Береговой сверху смотрел на бедняжку Жанну, которая изо всех сил старалась как-то ему помочь, и отчаянно ее ненавидел. Светлые волосы, цепочку позвонков, выступивших под свитером, и даже попку сердечком. Все, все. Впрочем, ненавидел он не только Жанну с ее попкой. Он ненавидел свой отдел, сотрудников всех до единого, и начальников, отдельной, яростной, острой ненавистью, от которой темнело в глазах и дышать становилось трудно. Никогда с ним такого не было. «Володь, ты профессионал», — вновь подал голос его бывший заместитель, и этот голос показался Береговому лживым от ненависти. «Ты ж понимаешь, что у тебя все будет хорошо. Ты сейчас в себя придешь, оглядишься, отдышишься, и найдешь работу еще даже лучше, чем в нашем болоте». «Замолчи!» — тихо велел Береговой. «Чего?» «Я сказал, заткнись!» «Да ладно тебе психовать, Володька! Я же говорю, что все у тебя...» «У меня?» — переспросил уволенный начальник таким голосом, что Жанна проворно, как ошпаренная кошка, подалась от него под стол. «У меня мать второй месяц в больнице. Обширный инфаркт у нее. И если денег не платить, они ее в один момент в общую палату переведут, а там 6 человек. 6 лежачих бабок, которые под себя ходят. Ты это понимаешь или нет? И мне некогда оглядываться и в себя приходить. Мне за мать платить нужно. И за квартиру тоже. У меня же кредит, черт бы побрал его совсем. Где и чего я сейчас буду искать? Мне нужно завтра же на работу, ты понял? Завтра же! А где я ее возьму до завтра, работу?» И тут он грохнул кулаком по клавиатуре так, что та пластмассово икнула и треснула пополам. И Жанна, таращившаяся из-под стола, зажала уши руками, заместитель отшатнулся в кресле и чуть не упал, а из-за тонкой перегородки закричали. «Эй, чего у вас там? Война началась?» «Да!» — заорал Береговой. «Война, блин! Воздушная тревога!» И все смолкло. «Из-за какой-то суки недотраханной», — выговорил он, странно кривя губы. «Из-за дряни последней, чтобы ей сдохнуть!» «Пойду я покурю», — решил благоразумный заместитель и боком выбрался из кресла. «Где-то тут мои сигареты были?» «Владимир, а это?» — тонким голосом спросила Жанна. «Это ваше?» Береговой мрачно глянул под стол. Она протягивала ему носки, немного поношенные, но чистые, которые он всегда держал в ящике, на всякий случай. Мало ли, ноги промочит или дырка какая-нибудь непредвиденная образуется. Щеки у бывшего начальника моментально порозовели, потом розовый цвет перетек в ярко-алый, и на шее взбухли жилы, толстые и перевитые, как веревки. «Ой!» — тихо сказала Жанна. «Дайте сюда». Со всего размаху он швырнул носки в коробку, туда же полетели 2 половинки клавиатуры, толстая зачитанная книга и прочая ерунда, собранная с пола Жанной. Ну вот, собственно, и все. «Все? Теперь уж совсем все? Владимир, я хотела вам сказать...» — начала Жанна, старательно не глядя на него, но он не мог и не хотел ее слушать. «Все!» — вслух повторил он то, что вертелось у него в голове. «Все, дорогая Жанна! До новых встреч!» «Нет, просто очень жалко, что вы уходите, потому что с вами так приятно работать, и вы так хорошо...» «Я хорошо», — подтвердил Владимир Береговой и подхватил свою коробку. «Я просто отлично!» Жанна побежала и распахнула дверь. Видимо, чтобы ему проще было уходить с работы, где он провел последние 3 года своей жизни, создав отдел из ничего, из воздуха, где ему было интересно и трудно, и казалось, что он нужен, и без него не обойдутся. Ошибался, должно быть. Обойдутся, раз уволили в 5 минут, долго не мучили. Выйти он не успел. На пороге возникла Леночка или Олечка из бухгалтерии. Береговой почти уперся в нее своей коробкой. «Ты что, переезжаешь, Володечка?» Живо поинтересовалась Леночка или Олечка. Она жевала морковку, держа ее почему-то 2 пальцами, как сигарету. «А куда? Ты же вроде только что перегородку поставил». Из-за этой самой перегородки выглянул кто-то из его сотрудников, то есть бывших, уже не его, окинул взглядом мизансцену и скрылся. «Что нужно? Или тебя повысили?» «Меня уволили». Леночка или Олечка прыснула со смеху и махнула на него морковкой. «Да ладно!» Береговой плюхнул свою коробку на ближайший стол. В коробке жалобно всхлипнуло. «Что нужно-то?» Леночка или Олечка перестала хрупать, и лицо ее отобразило тревогу. «Нет, правда, что ли?» Жанна, на которую та посмотрела, горестно закивала. Леночка или Олечка сглотнула и округлила глаза. «Володечка, как же это? А почему мы не знаем?» «Нет, а как же мы теперь будем, если ты...» Береговой молчал, на шее опять надулись страшные перевитые жилы. «А я вообще-то за чайником, Володь», разглядывая его, сказала Леночка или Олечка. «Ты починил?» Береговой прошел к стеллажу и распахнул створки. «Который ваш?» На полке помещались 3 электрических чайника и 1 микроволновка. «Вот этот синенький, забирай». «А ты починил, да?» Не ко времени возрадовалась Леночка или Олечка. «Вот спасибо тебе большое, а то мы все к соседям за кипятком ходим, побираемся. И сухомятка это надоело, даже супчику не заварить. Ты молодец, Володечка!» Она сунула в рот морковку, подхватила чайник и уже почти выпорхнула из отдела, но вдруг остановилась, видимо, вспомнив. «Нет, ты правда того?» «Правда. А куда ты теперь?» «За Кудыкину гору!» Рявкнул совершенно изнемогший от горя Береговой и подхватил свою коробку. «Давай, пока». Леночка или Олечка с чайником в объятиях выкатилась в коридор, а уволенный подумал немного, плюхнул коробку обратно и взялся за телефон. Жанна смотрела встревоженно. «Марь Петровна?» — скороговоркой выпалил он в трубку. «Здрасте, это Володя Береговой. Так получилось, что я... В общем, меня не будет, так что вы печку заберите». «Нет, почему? Работает. Я сделал». «И Татьяне Евгеньевне из кадров скажите, чтобы за чайником зашла, ладно?» «Да нет, все в порядке. Не за что, Марь Петровна. До свидания». Привычным движением он сунул было трубку в задний карман джинсов, но спохватился и аккуратно вернул ее на аппарат. «Материальные ценности раздайте владельцам», — велел он Жанне и опять взялся за коробку. «Микроволновка из первой редакции, чайник один из кадров, а второй я забыл откуда. Вроде Настя приносила, секретарша Анны Иосифовны. Я все починил». «А зачем вы их чините?» — осторожно поинтересовалась Жанна. «Они ломаются. Вот я и чиню», — объяснил Береговой. «Просто никто толком не знает, чем на самом деле занимается IT-отдел. Я 3 года объяснял, но никто до конца не понял. Все думают, что раз мы разбираемся в компьютерах, значит, в чайниках уж точно разберемся. И несут». «А мне проще 2 контакта перепаять, чем объяснение объяснять от царя Гороха и до наших дней. До свидания, Жанна. Всем привет». И ушел. Жанна посеменила за ним, но у него была совершенно непреклонная спина, и она сначала притормозила, а потом и вовсе отстала. Посмотрела ему вслед и вернулась в отдел, где было уже полно народу, как будто все это время сотрудники прятались за шкафами и шторами. Отдел гудел и сотрясался от негодования, как паровая машина братьев Черепановых. Предлагались петиции, воззвания и коллективные письма в защиту. Владимир Береговой, ничего не знавший о поднявшейся ему вслед буре, решил, что в лифте ни за что не поедет. Опять расспросы, сочувственные взгляды и неловкость, сродни той, что всегда испытывают здоровые в присутствии тяжело больного. И стал спускаться по лестнице. Вообще-то он все время бегал по лестнице. Лифта не дождешься, а дел полно, везде нужно успеть. Ему нравилось торопиться и успевать, и он даже в этих чертовых чайниках научился разбираться, потому что без него никто не стал бы разбираться. Из-за коробки, прижатой к животу, он не видел ступеней и шел медленно. И его догнала Ольга из отдела русской прозы. Догнала и крепко взяла за локоть. «Володь, постой! Я ухожу. Мне нужно с тобой поговорить». Он посмотрел неприязненно. Эта Ольга, будь она неладна, нравилась ему. Поэтому он всячески ее избегал и демонстрировал безразличие. Сейчас она была ему совсем не кстати. Она не должна видеть, как он убирается прочь, поджав хвост, будто собака, которую пинком выкинули из дома. «Если у тебя опять сеть висит, это больше не ко мне. Володя, мне нужно с тобой поговорить. Прямо сейчас. Это очень важно». «Я ухожу», — повторил он нетерпеливо и дернул головой. «Ты уходишь из-за меня». Она как будто споткнулась и остановилась, и ему пришлось остановиться тоже. «Тебя мадам Митрофанова уволила из-за фоток в интернете, да?» «Да». «Ну вот». Она отвела глаза в сторону и вздохнула очень решительно. «Это я их выложила». «Поздравляю», — произнес Береговой, не зная, что еще сказать. Они помолчали, стоя посреди лестницы. «Это я виновата, Володя». «И что из этого? Ты решил раскаяться? Ну вот тебе отпущение грехов, дочь моя, а я пошел». «Что ты заладил? Пошел, пошел. Мне нужно кое-что тебе показать, очень важное. И это...» Она понизила голос и придвинулась к нему. «Имеет отношение к убийству. Понимаешь?» «Ты что-нибудь понимаешь? Ты понимаешь только, что ее грудь, упакованная в плотный шелк блузки, почти касается твоего локтя. Ей-богу! И от ее волос пахнет упоительно. И она что-то говорит, и ты видишь, как она складывает губы и блестит сережка в мочке нежного уха. Убийство! Какое убийство! Володь, да проснись ты! Ну, если хочешь на меня наорать, наори, только не молчи». Но он все молчал, и она нетерпеливо подсунулась еще поближе и понизила голос. «Я выяснила, что в этом деле замешана твоя мадам». Он отступил и уперся задницей в перила, так, чтобы Ольга его не касалась больше, и переспросил. «Какая мадам? В какое дело? Митрофанова, господи, какая же еще? А замешана она в убийстве. Пошли, я покажу».